Два дня в полете прошли неплохо. Каюта одноместная, отдыхал, даже спортзал не посещал, больше фильмы смотрел. Два дня с момента посещения корпорации нейросеть прошли, я уже настроил сеть как мне удобно, а не в первый раз ими пользуюсь, знаю, что делать. Через считыватель залил в память сети три базы знаний погонщика, по технике девятого поколения. Это были тактика малых групп, боевые дроиды, дроны и штурм космических объектов. Вот и стал их поднимать. Все три базы были пятого ранга. До третьего подниму, дальше в обучающей капсуле. Так что сутки учебой занимался, причем подняв две базы до второго ранга и третью в первом. Теперь знаю, что за боевиков держу в хранилище, их описание, и чего те стоят, были в этих базах, и даже порадовался, мощные машинки. Правда, полное взаимодействие у них только с сетями не ниже седьмого поколения, мое пятое вообще не пляшет, но меня это не особо волновало. Ограничено, но приписать смогу. А добыв базы знаний программиста и хакера по девятое поколение, так вообще уберу это препятствие. Однако трое суток пролетело, и я сошел с судна в системе ВАРМ и с летной палубы, купив суточный абонемент связи, сначала ангар посетил. Порядок, боевик бдит, потом док. Тут боевики доложили о трех попытках взлома, даже подстрелили дроида-взломщика. Засекли. Проник через шлюзовую. Жаль, то что осталось только на переплавку. Вроде шестое поколение, но не уверен, а так док отстояли. Мне, кстати, не понравился такой интерес к моему имуществу, поэтому оставил одного боевика девятого поколения. Теперь, зная, на что тот способен, через планшет тактика настроил на поиск и перехват именно дроидов-диверсантов, взломщиков или дешифраторов. Его специфика, помимо прочего, он подстрахует и тех трех шестого. После этого поставил бронь на судно, что летело на пиратскую станцию. Нет, не так, где работорговцев продавал и суда той пиратской группы, я там слишком засвечен, в этот раз другая, и лететь до нее 7 дней. Ничего, вылетели, я вновь в одноместной каюте, активно изучал базы погонщика. Вот так время и длилось. Кстати, перед отлетом сообщил в офис продаж, чтобы как с шахтером закончит, отогнали на платную парковку. Вернусь, приму и расплачусь. Ну и оставил Фелиции сообщение, пусть учится и ждет меня. Так что всех предупредил, можно и своими делами заняться. Отсутствовал я на Skype почти 26 дней, пока не вернулся. Кстати, нормально принял шахтер, закрыв долги, плюс оплатив парковку, приписал оба новых судовых эскина к себе и своей сети. Да ладно это, я второй такой же шахтер купил, практически с теми же модернизациями. Благо был в наличии, только кое-чем дополнили: тренажерный зал, мидбокс, где лечебная и обучающая, дополнительно дроидов взял. Боевых не мог, нужно 30 единиц в рейтинге социальной безопасности. Мне на вид поставили на счет боевика и изъяли его, правда, выплатив компенсацию в половину мной потраченного. Ничего, куплю такой же на ВАРМ. В общем, этот шахтер я купил, принял и приписал, после чего отправил запрос в службу гражданского флота, пройти экзамены на пилота малого корабля, потом среднего. Как раз Фелиция поднялась с планеты и приняла свое судно, обновленное. Пока она его изучала, рядом висел мой новый шахтер, который я назвал «Ящерица», когда вызвал челнок и на нем спустился на планету. А сегодня назначили экзамен на пилота малого корабля. Вот устроился в дорогом кафе, как раз обедал, а время обеда, само кафе рядом со зданием, где скоро сдавать экзамен, и предавался размышлениями. По сути, на что я потратил это время, пока был на фронтире: посетил ВАРМ на сутки, проверил, пока там порядок. Потом посетил станцию пиратов, купил базы знаний программиста и хакера, повезло, были в наличии. Потом корабельного инженера и врача третьей категории. Кстати, по этим базам после 3 лет практики можно сдавать на врача второй категории. На первую нет, там нужны базы в 6-м ранге, а не в 5-м, как тут. Так ладно, базы купил, почти все, что мне нужно, по 9-е поколение техники, так еще купил лечебную капсулу, тоже 9-ка. Ею можно менять ДНК. Все деньги на это угрохал. Возвращаясь, снова посетил ВАРМ. Капсулу оставил в доке, там помещение было рядом с офисом, установил станину, капсулу на нее, и подключил к питанию. И даже 2 дня учился в ней. Та и как обучающая могла работать, неплохая. За 2 дня 2 базы с 3-го ранга в 4-й поднял. Это быстро. Однако вылетел обратно и вот нахожусь на планете. Фелиция изучает судно, знает, как я получу 2 метки пилотов, то сразу летим за добычей, готовиться. Девушка меня устраивала, проверку прошла. Когда нас забрали особисты, та молчала, я сканером отслеживал, адвокат ее говорил, что согласно договору со мной, та выполняет пункт о молчании, тем более дворянка, поэтому не больше часа пробыла и ее отпустили. Это со мной 3 дня работали. В общем, проверенная девочка. Об этом я и размышлял. Через 20 минут моя очередь. Сейчас расплачусь и пойду сдавать экзамен. А так хорошее кафе, дорогое, с живым персоналом. Когда меня заслонила чужая тень, а на открытой веранде сидел, и рядом на стул сел знакомый чел, тот самый капитан работорговца, который меня в рабство взял, и потом которого я продал на пиратской станции. Тот рассчитывал удивление увидеть, но я со скукой смотрел на него, вот тот и спросил. Не узнал? Да твою отвратную рожу только Даун не узнает. Чего надо? Думаю, ты знаешь, что мне нужно. Интересно, что делает на планете империи Сария Игнорец, плюс к тому же еще заядлый работорговец. Что ты делаешь? С подозрением спросил тот, видя, что я работаю с планшетом. Переношу время сдачи экзамена. Он уже через 10 минут начнется, но судя по нашей встрече, до экзамена точно не успею, а я не люблю быть необязательным. Тем более раз мной разведка империи заинтересовалась, значит это надолго. Почему не через сеть, которая у вас под контролем, и вы можете удаленно подключившись не только изучить что я делаю и что учу, но и все контролировать? Нет, спасибо, мне такого не нужно. Отключил ее пока. Это действительно так, на обратном пути к планете. Я работал с сетью, подключив к ней дешифратор. Для начала взломал ее, у меня оказывается даже не первичный доступ к ней, потом чистил что мог, и отключил внешнее подключение. Поэтому думаю тот поверил, что та отключена, попытки подключиться к ней уже были, хотя я все писал под протокол. По сути связи у сети не было, я теперь так буду делать пока нахожусь в империи. Сеть работает, экзамены сдать смогу, но удаленно подключиться к ней... По всей возможной связи, уже нет. И кстати, 2 маркера сигнализировали, что как раз шла такая попытка. Похоже оборудование поближе поднесли, сканер показал, что оно в том желтом глайдере, что стоит рядом на парковке. Сейчас шел удаленный взлом, это и беспокоило. Да с момента как я покинул территорию ИСП, на флотской базе, за мной постоянно шла слежка, электронными средствами и банальными топтунами. Магическим сканером это фиксировал, и это изрядно бесило. И полиции было на это пофиг, что ясно показывало чья это слежка. Это байки, не бывает такого. Ну конечно, ладно, верни то что из моего сейфа взял, и расстанемся по-хорошему. Планшеты сгорели, но не думаю, что они вас интересуют. Дроид-диверсант, да, все верно. Этих диверсантов на фронтире пруд-пруди, покупай и используй. Чего ради к этому прикопались, на те мне плевать. А этот на меня оформлен по всем правилам, и влетит мне, если я его не верну. А он точно у тебя, иначе ты бы не взял тех пиратов. Пришлось поднапрячь свои связи, и вот попытаться забрать его. То есть, ты это все устроил, чтобы только вернуть записанное на тебя оборудование? Все верно, у тебя диверсант, да ИСП на дыбы встала, не зная, чего от тебя ожидать. Вернешь, про тебя забудут. А смысл, я все равно гражданство менять собрался. Это почему? Не понравилось давление от властей и спецслужб. Тем более пропагандировалось, что империи Сария антипод империи Игнор, а нечистые и рабства тут нет. А что я вижу? Действующий офицер разведки империи Сария, являются также действующим работорговцем и людоловом фронтира. Похищает людей на вольных станциях и продает. Ай-яй-яй. Поэтому нет, мне ваша империя сразу резко разонравилась. Я стал жертвой гнусной пропаганды, оказалось все неправда. Поэтому подумываю о республике Тонь. Вот вы как опытный работорговец, как считаете, так живут хорошие и добропорядочные люди. Им, в отличие от сарийцев, можно верить, все не так как ты видишь. Все это ради высокой цели, высокопарно сказал этот офицер разведки. Я засмеялся, весело и задорно. Тот же мрачно смотрел на меня, видимо ничего веселого в своих словах не видел. Причем, несмотря на то что кафе полное, голоса мы не понижали, а все посетители или коллеги, или подчиненные этого офицера, ничего нового те не услышат, вот и офицер даже бровью не повел, что такая информация расходится. Тут явно только надежные люди. Кстати, из глайдера заглушили мой планшет, тот постоянно на перезагрузке. Делать записи с него я не могу, да вообще ничего не могу. Сообщение о переносе экзамена отправить тоже не смог. Да под такое можно все подвести, и все совершать под лозунгом высокой цели. Каннибализм, да ради высокой цели можно и людоедом стать. Педофилом, да ради высокой цели, куда деваться, будем педофилами. О, да ради высокой цели, можно сделать немыслимое, стать людоловым и работорговцем. Хотя да, вы уже стали, ниже падать некуда. Фу-фу-фу, это все голословно. Так что насчет моего предложения, возвращаешь оборудование, и от тебя отстанут. И я забуду те 8 суток, пока мы летели к той станции, где ты нас продал. Я принял твое право на месть, и вам можно верить, криво усмехнулся я. Я офицер, возмутился тот, неубедительно. В свою честь уже заморали. Что ты хочешь, оформить все официально, через адвоката? Этого не будет, никаких бумаг и записей, просто отдаешь и веришь моему слову. Мне нужно подумать. Ладно, договорились, забирайте. Я подтянул сумку, что небрежно лежала в ногах, и из нее достал шар дроида, катнув по столу к офицеру. Тот в транспортном положении напоминал шар. Материал контрабандиста в сумке? С профессиональным интересом спросил офицер. Да, это действительно так, обшито изнутри, только дроида я из хранилища внутри сумки достал. Что ж, свое слово я держу, вставая из-за стола, сказал тот. По этой истории больше о нас не услышишь. Тот ушел, я же, оплатив счет, и за кофе этого гада тоже, коллеги его играли до конца, быстро не расходились, и направился вниз по улице. Через километр примерно, пройдя через парк, вышел к парковке, куда как раз подлетал, вызванный прохожим по моей просьбе, глайдер такси. Офицер солгал, слежка, да плотная, за мной продолжалась. Планшет мне удаленно сожгли, не работал, связь у сети мной же блокирована, вот и пришлось просить прохожего вызвать такси. Благо не отказал, а дроид я и вправду вернул, с меня бы не слезли, рабочий физически, только из Искина слетела программная оболочка и ее не восстановить, только программист ИСП это может сделать, новую установить. Так что, если бы меня пытались арестовать, арест бы закончился пшиком. Без мозгов, этот дроид лишь кусок металла. Ну, офицеру договориться вернуть программную оболочку, думаю, ничего не стоит и задницу прикроет, если он правду говорил о возможных проблемах из-за пропажи дроида. Вот так на такси до консульства Республики Тонь. Посольства тут нет, оно только на столичной планете. Пройдя внутрь, подошел к дежурному и сообщил: «Желаю сменить гражданство, стать гражданином Республики Тонь». «Причина смены, изучая мою карту в ПИ», спросил регистратор в фойе, на уровне индекса интеллекта тот удивленно вздернул брови. «Преследование спецслужб империи. Кстати, слежка за мной и сейчас идет, и сработает». Это я сказал, и как раз базеры тревоги зазвучали, что ревуном сработали в помещении, на окнах мигом опустились бронестворки, а сотрудники бегом уходили в защищенное помещение. К их чести, они и меня прихватили. Мы с регистратором сидели на лавке в убежище, глубина метров 100 под землей, просто общались, когда ко мне подошли двое. По колючим взглядам ясно, или разведка, или контрразведка. Второе, думаю, вернее. Один и сообщил: по зданию консульства отработали пассивными средствами слежения и наблюдения, потом отработали сканером биологической активности, что и заставило сработать систему защиты здания. А тут наш сотрудник на регистрации сообщил, что новый посетитель говорит о его преследовании спецслужбами империи Сария. Все верно? Да, все верно. Мы можем узнать причины. Я шахтер, на меня напали пираты, 4 рейдера и крейсер. Я их в ответ захватил и распродал. Громкая история была. Пиратов отпустил. Я против рабства. Конечно, если это не белокурая красавица с 4-м размером груди. И то, если это ролевые игры. Шахтер и пиратка, или начальник и секретарша. Но не настоящее рабство. Спецслужбы решили, что у меня есть средства взлома. Дроид-диверсант. Он у меня действительно был, не отрицаю. Ко мне подошел их человек и сообщил: отдаешь дроида, мы про тебя забываем. Я свою часть сделки честно выполнил, а вот офицер нет. Слежка, как вы видите, продолжается. Другого выхода я не вижу, мне проще сменить гражданство, тем более я сам гражданин империи меньше 3 месяцев. Этого хватило понять, что я выбор сделал неправильный, и пропаганда империи Сария имеет под собой мало общего с реальностью. Честно говоря, хочу сначала пожить в республике как соискатель гражданства. Если республика такая же, как империя Сария, боюсь, я буду искать дальше, пока не найду достойное государство. И чем же вам не нравится империя? Прямо спросил другой офицер. Правду хотите? Подписок о неразглашении с меня не брали, так что извольте. Мне не нравится, что офицеры разведки империи Сария являются работорговцами. Крадут людей на фронтире. Я сам стал жертвой этого похищения. Чуть позже захватил их судно и продал его с командой. До этого я был свободным жителем фронтира. После того, как получил гражданство, соблюдаю законы империи. Именно этот офицер, которого я продал как капитана-работорговца, и подошел, попросил вернуть его дроида из сейфа его каюты. Обещал, что от меня отстанут. Не отстали, следят и контролируют. Такой ответ вас удовлетворит? Я не желаю быть гражданином государства, где офицеры разведки являются работорговцами и говорят, что они это делают ради высокой цели. А мне плевать, ты или человек, или работорговец, то есть, тварь конченая. Другого не дано. Вы говорите серьезные вещи. Это страшное обвинение. У вас есть доказательства? Спросил тот первый. Ну конечно есть. Если бы их не было, я бы был голословен. У вас есть планшет с хорошим объемом памяти, чтобы скинуть запись общения с этим офицером? Планшет мне предоставили быстро, вот и подключил его к выходу на кисти левой руки и отправил весь файл, от начала до конца встречи с офицером, на планшет. Офицеры, вернув планшет, быстро просмотрели запись, помрачнели и быстро ушли. Похоже, волну я поднял. Надеюсь, меня этой волной не накроет, если только пеной, но это можно пережить. Пока же я обратился к заместителю консула и попросил незаметно доставить меня на борт моего шахтера, пояснив, сейчас начнут зачищать свидетелей, и лучше я это время на фронтире пересижу. Тот подумал, скорее всего общался через нейросеть с начальством, но те видимо заняты были, я действительно серьезную волну поднял, отмахнулись, веля разбираться самому. Тот и разобрался, меня на глайдере консульства, бронированном, с двумя бойцами из охраны консульства, отвезли на космодром. По пути через планшет одного из охранников, тот дал попользоваться, искал пилота среднего корабля, из молодых, можно даже не шахтера, нашел быстро, а так как торопился, поиск был наспех, то это не девушка, парень, только-только обучился, искал работу, я бы девушку предпочел, но тут реально не было времени выбирать, так что заключил контракт на год, пилотом шахтера, мой адвокат вел сделку, плюс я ошарашил адвоката тем, что произошло, попросил присоединиться, и по возможности помочь мне сменить гражданство, я правду говорил, империя Сария мне сильно разонравилась, вызывать стало отношение близкое к отвращению, так что один из охранников на свое имя нанял челнок, и тот, поднимаясь ввысь, полетел к моему шахтеру, так что высадили на борт, Фелицию я уже поднял, спала, та готовила свое судно, уходим в течение часа, там и парень прибыл, 20 лет, зовут Игорь Лав. Местный, не землянин, я проверял, так что познакомились, я дал ему вторичный доступ к управлению, как пилоту, а нанял его как пилота и капитана, но получать будет 40-30 как пилот и 10 как капитан. Тот утроился в кресле за пультом пилота, удаленно по связи познакомился с Фелицией, а в этой паре я сделал Фелицию старшей, та стала шеф-капитаном, ей будет за это надбавка идти в 5000, уже договор оформили, и та подписала, несмотря на то, что я был уверен, нас остановит, но нет, я не мелькал нигде, все переговоры вели пилоты, сам в каюте был, но мы снялись с парковки, дошли до разгонного коридора, и разогнавшись, ушли в гипер на полные трое суток, до системы Варма, проверяю как мой док и ангар, и летим за рудой, будем самую ценную добывать, Фелиция обучилась, сама будет работать, а вот Игорь, уже в связке со мной. Сам Игорь из семьи фермеров, это они в него вложились, тот один имел пилотский минимум в 124 единицы. Мечта о космосе была у всей большой семьи, и те знали, что пилоты средних кораблей, а это потолок для Игоря, зарабатывают больше, поэтому вложились сразу до среднего и парню теперь выплачивать долги, почти полмиллиона. Он потому и ухватился за мое предложение, даже фронтира не боялся, за год как раз долги и закроет. Уже мечтал, что дальше делать. Игорь лег на трое суток в обучающую капсулу, я разрешил. Да болтлив больно, первый минус, пусть учится. У него хватало недоученных баз, причем разгон смешал сам, из моих запасов, у него база боевая медицина поднята до третьего ранга, а не второго, как у меня. Так что тот учился, а я работал с дешифратором, да сеть свою чистил, много работы, вот и старался сделать ее своей, а то она кому угодно подчинялась и могла выдать все сведения обо мне, кроме меня. Так и летели, отдыхал, часто в тренажерном зале зависал, я там сделал полуторное тяготение, и спорт сразу заиграл новыми красками, особенно с виртуальным тренажером, в общем, прокачивался. Для имплантата силы это полезно, так и прибыли в систему ВАРМ. Шахтеры встали на парковке, куда их диспетчер направил, рядом друг с другом, видно, что пара, а меня ждал челнок. Ангар в порядке, посетил, даже боевика проверил дешифратором. Взлома не было, тот не притворялся, что мой, он им был. Пока просто ангаром не заинтересовались. А вот в доке сюрприз. Два дроида-диверсанта, оба шестого поколения, по докладу старшего боевика, проникли одновременно с двух мест, и тот их нейтрализовал. Технический дроид, что был под контролем из кинодока, их разобрал, батареи питания вытащил. Если проще, мой боевик их М-глушилкой приголубил, те на перезарядку перешли, и отправил на склад. Я забрал, их взламывать нужно, это и сделаю, пока руду буду добывать, в остальном порядок. Так что проверкой я остался доволен, и нужно узнать, кто это зубы точит на мой док. Выясняю, изучив память диверсантов. После этого на станцию гиперсвязи. Адвокат пока работал, сказал, что волна серьезная, лично император заинтересовался, его люди начали работать, пока велел мне не возвращаться. Счет в банке не блокирован, снял все, что было, 11 миллионов, оставив один кредит. Вот так дозаправившись, в остальном шахтеры были полностью снаряжены, мы сделали несколько микропрыжков, чтобы не отследили, куда мы уходим, и дальше направились к нужной системе. Вот тут описывать особо и нечего. Взломал диверсантов, но их память обезличена, по ней понять, кому они принадлежали, невозможно. Разве что созданы в империи Игнор, уже интересно. Так что подчистил, и приписал к своему планшету тактика, буду использовать. Добрались до системы двумя прыжками. Причем, вышли именно в нужной, не так и далеко от астероидного поля, и двинули к самому полю. В одном месте выходы той ценной руды были на краю, вот мы с двух сторон и стали довольно крупный астероид резать лазерами. Фелиция сперва неуверенно все делала, но с каждым днем опыт ее рос, и если та заполнила трюм за трое суток, то мы с Игор, вымотавшись, за 4,5. Причем, девушка подтрунивала нас, называя криворукими, это мы так шутили, не скучали. После этого отсыпались, и на пятый день, тяжелогруженные направились обратно к станции Варма. По прибытию, стоит отметить, что мы с Фелицией точно рассчитали время их полета, и те ушли в прыжок к планете. Без меня, в империю я уже не вернусь, никогда. Мне нужно точно знать, когда они прибудут, чтобы в это время быть в кабинке станции гиперсвязи. Как владелец судов и добытой руды, именно я буду ее продавать. Через гиперсвязь выйду на оборудование связи одного из шахтеров, и через него устрою аукцион. А что, у меня нет контрактов ни с одной из шахтерских корпораций. Кто больше заплатит, тот и получит руду. А она очень ценная, в десятке наиценнейших, пятое место занимает, редко добывают, и каждая тонна очень ценится. Лететь им трое суток, не 3,5, как на базовом, все же шахтеры хорошо модернизированы, так что поставил бронь на связь, за 20 минут до прибытия, как раз с адвокатом успею пообщаться. Сейчас я пока делать этого не желал. Проверил ангар и док, пока порядок, и залег в обучающую капсулу девятого поколения на трое суток. Планы такие, в империю не возвращаюсь, никогда, как уже говорил, шансы остаться в живых 0,0, на фронтире и то больше. Все общение через станцию гиперсвязи и моего адвоката. Далее, заканчиваю изучать боевые базы погонщика, и эта нейросеть мне уже не нужна. Меняю на сеть ученого со всеми имплантатами. По сути, это универсальная сеть, любая специальность будет по плечу. Только чтобы ее поставить, нужна хирургическая капсула, или операционная. Это два названия одного оборудования. Причем, не ниже восьмого поколения, а лучше девятого. Деньги есть, я снял. Как сеть установится, ставлю 3 метки, 2 пилотов и погонщика. Тут есть центр сертификации, а метки действительны везде. В отличие от империи, где легко определят уровень поколения знаний, тут не так, тестируют по знаниям. В империи по этой причине мне сдавать опасно. Дальше учу базы знаний корабельного инженера и параллельно программиста и хакера. Потом восстанавливаю крейсер и использую его для защиты своих шахтеров. Все это с учетом работы шахтера. Значит так, Фелиция и Игорь самостоятельно летят на скайт, сдают руду, с кем я сейчас подпишу контракт через трое суток. Потом заправляются, и обратно, за мной, и уже со мной за добычей руды. А на обратном пути снова оставляют наварми к планете на сдачу. По сути, будут отсутствовать 7 неполных дней, и это время я учусь или модернизирую крейсер. Мало времени, конечно, но что успею. Это пока все планы на ближайшее время. По мне так неплохо. Планы планами, но когда трое суток пролетело, а я уже одну базу в 5-м ранге поднял, две уже в 4-м, скоро закончу и можно будет менять сетку, то поев, направился к станции гиперсвязи. Первым делом проверил своих, нет, шахтеры еще не вышли, их оборудование связи в системе не фиксируется. Общаться с шахтерскими корпорациями я пока и не думал. А смысл? Вдруг моих шахтеров кто перехватил, я договорюсь, а они так и не появятся. Да, Фелицию и Игорь, я выкуплю из рабства, это в контрактах прописано. Поэтому выйдут из прыжка, там и буду общаться. А пока направил вызов своем адвокату, тот чуть не на нервах был, такое облегчение на его лице увидел. Вы не оставили контакт ответной связи, сукаризной сказал тот, когда мы поздоровались. С вами хотят пообщаться. Погодите, а сообщить, что успели сделать, это чуть позже. Я переключу вас на ответственное лицо. Это так срочно? Да, я уже сообщил, что вы на связи. Это было необдуманное решение, вы меня разочаровали. Ладно, давайте переключайте. Тот и переключил меня на незнакомого чела, что в легком домашнем халате явно сидел в дорогом кабинете, вьющиеся волосы влажные, уложены, похоже, из душа или ванной, вид такой, властный. Мы несколько секунд изучали друг друга, и видя, что тот не спешит начинать разговор, вежливо спросил: «Ну и кто вы, наглец? Императора своего не узнаешь, а так вот вы какой, а я вас часто поминал, и не в самых лучших тонах, ну хоть теперь знать буду, как выглядите». «А раньше не знал?» «Нет, в служебных кабинетах ваших чиновников ваших портретов на стенах нет, видимо, в империи такого правила не имеется». «Зря, кстати. Подданные должны знать и помнить, кому служат, а до новостных каналов, где вы можете мелькать, у меня руки не дошли, все занят». «Ну, допустим, ты новенький, скоро 4 месяца будет, как стал гражданином, 19 единиц в рейтинге». «Откуда 19? 16 будет, 19-19, 17-ю получил от моих шахтеров, за комету, ее сейчас активно разрабатывают, некоторые сплавы там уникальные, еще 2 получил от ИСП. За информацию, что была получена пусть через соседей, посла республики Тонь, но у нас хорошие и добрососедские отношения. Я понимаю, почему ты не доверяешь властям, ИСП задействовал такой канал, но вопрос решен, виновные наказаны, поэтому прошу больше этой темы не касаться. Высылаю тебе акты неразглашений, об этом нужно молчать. Планшет 6-го поколения, что был подключен к оборудованию гиперсвязи, выдал сигнал о входящем файле. Я при императоре его открыл и изучил, и без раздумий поставил виртуальную подпись, отослав обратно. После этого спросил: «И что там было? Думаешь, я скажу?» «Думаю, да. Связь защищенная, никакого риска, а я под подпиской. Хороший аналитик. Не хочешь ко мне в советники, в ваш серпентарий, среди змеюк и аристократов жить? Я же боец. Как начнут против меня интриги вести, я головы-то пооткручиваю. Тем более для меня не пустой звук чести и достоинства, в отличие от аристократов». «Думаешь, аристократы – это выродившиеся служивое дворянство, что задрали нос и ставят себя выше всех? Именно они стоят у истоков революций, свержения своих монархов и остального. Я бы сказал, опухоль на здоровом теле государства». Император захохотал и смеялся весело, сотрясаясь всем телом, пока не смог проговорить: «Да, моих напыщенных снобов из свита еще никто так точно не охарактеризовывал. Да, в чем-то ты прав. Тут мне пришло сообщение, что оба моих шахтера с разницей в минуту вышли в системе Скайт и, сбрасывая скорость, направились к планете, пока проходя стандартную проверку у патрульных системы. Поэтому поспешил сообщить императору: «У меня тут важное дело, на пару минут отвлекусь». «Хорошо, я быстро. Валяй. Только связь не отключай, мне интересно». Пожав плечами, я переключился на оборудование связи хамелеона, доступ как у владельца у меня полный, и по общему каналу в системе, сообщил: «Внимание, говорит владелец хамелеона и ящерицы, Стас Глазов, имею груз Рудубионна, ни с одной из корпораций у меня контракта нет. Готов устроить аукцион, кто даст самую большую цену, получит руду и контракт на дальнейшую доставку такой руды. Итак, господа, кто первый? Внимание владельцу «Хамелеон», сразу вышел неизвестный абонент на связь. Говорит полковник Чавес, служба тыла флота, мы забираем весь груз обоих шахтеров. Это видел, полковник, я незаметно достал из хранилища, ставший известным большой черный фаллос, правильно продезинфицированный, просто на память оставил, и помахал в камеру. Им и пользуйся по прямому назначению. Как вы разорвали контракт, что был подписан с вашей корпорацией в системе Skype, я из принципа с вами дел иметь не буду. Вон, надо, с наценкой участников покупайте. Слышите, частники, я очень надеюсь, наценка будет максимальной. Так что, кто дает самую большую цену? 5 миллионов за груз с каждого шахтера. Я с подозрением посмотрел на картинки связи. А торги уже шли, но звук шел не оттуда, а из отдельного окна с императором. Ась, вам-то это зачем? Этот металл стал редким, уже перескочил с 5 на 4 место, а он нужен во многих производствах. Дефицита еще нет, но уже чувствуется приближение. У меня своя шахтерская корпорация. Те самые, которых ты назвал уроды бесхребетные, я разберусь, почему контракт был разорван, вот и хочу выкупить руду. Ну, допустим, заинтересовали. Но это разовая передача, я хочу с частниками договориться. Издавать одному подороже, а вы мне всю схему ломаете. Я военным шахтерам передавать ничего не буду, будь они хоть трижды вашими. Дело принципа. ХМ, у меня перерабатывающий завод на Skype только один. Сдавать одному из частников, можете же договориться. Это нерационально. О, наше общение по этой теме уже не имеет значения, аукцион закончился. Мне дают по 5,5 миллионов за груз каждого шахтера. И предлагают очень хорошие условия в контракте вольного шахтера. Похоже, скоро кто-то лишится лицензии на работу в системе Skype, побарабанил пальцами император. Корпорация ЛАС только что отозвала свое предложение, возмутился я. Это демпингование ценами и угрозы. Возможно. Пользуюсь такой возможностью. А что вы делаете? Спросил тот, видя, что я работаю с двумя планшетами, даже высунув чуть язык от усердия. Открыл дополнительное окно в Республику Тонь, с ее приграничной планеты Энни, где также хватает шахтерских корпораций. Договариваюсь. Туда ваши длинные руки не дотянутся, старясь не отвлекаться, все же пояснил я. Ну вот, корпорация ТОС берет груз обоих шахтеров за 6 миллионов. Принципиальный, с каким-то одобрением хмыкнул император. Мне уже доложили, что оба ваших шахтера запросили маршрут к коридору, что идет в сторону ближайшей планеты республики. Да, кстати, что это за запрет покидать систему? Грязно играете, теперь вижу, что ваши офицеры вас стоят. То-то мне ваша империя так не понравилась. Удар ниже пояса, хмыкнул император, видно, что не обидевшись. Или хорошо играл, думаю, второе вернее. Пусть твои шахтеры встают к перерабатывающему заводу корпорации Родин. Будет тебе 6 миллионов за груз. Мне тут же прилетал договор, стандартный, не улучшенный, на сотрудничество с Родин. Я тут же отправил его своему адвокату, велел сделать его одноразовым, это разовая отгрузка. Ясно, что в империи мне ловить нечего. Пока тот боролся с юротделом корпорации, много что нас или их не устраивало, вот и пытались прийти к варианту, что устроит всех. Я же пока общался с императором. Связь открытую по системе я отключил еще когда корпорация ЛАС отозвала контракт, так что спросил. Так что с работорговлей вашей службы? Кстати, да, а не было продаж людей. Факт, который не вызывает сомнений. Да, жажду подробностей. Премии за интеллектуалов – это основная цель идеи. Ее разработал один майор разведки. Сменил лицо, чтобы его не опознали. Вы видели его ненастоящую внешностью на борту судна и в том кафе. Так вот, схема такая, под видом работорговца, похищать людей, что не имеют гражданства, их пробивают по базам, и имею высокий интеллект. То есть, шла охота на жителей фронтира. Дальше разыгралась сценка, работорговец принудительно выкидывал из гипера, где его брал на абордаж крейсер моей империи, и освобожденных перевозили на ближайшую планету, то есть на Skype. Большая часть в благодарность за освобождение принимала гражданство, немногие отказывались и возвращались на фронтир, хотя их удавалось удержать, обложить долгами, и этих интеллектуалов перехватывали вербовщиков. Все довольны, майор имеет немалые бонусы, поместье себе уже купил, должность ему подполковника нашли. То, что работорговец и дальше продолжает работать по такой схеме, никто не знает. Неплохо. Не скажу, что гениально, я про такие способы заработка слышал, это не свежая идея, но неплохо организовано. Да, пока не споткнулись о тебя. А так как майор был официально в отпуске, то оборудование он взял со склада незаконно. Официально оно еще на складе и его никак не спишешь. Вот и пришлось давить через знакомых в ИСП на тебя. Дальше ты знаешь. К слову, майор слово сдержал, его люди перестали тебя преследовать и следить. А те, что загнали тебя в консульство республики, к этим делам вообще отношения не имеют. Это дед твоего пилота, так жаждал с тобой лично поговорить. Все поймать не могли, неуловимый, да и редко на планете бывал. Вот и попросил знакомого полковника ИСП помощь. А там подчиненные перестарались. Не успели до консульства перехватить. Да, забавно. Ну и какой силы вы за трещину отвесили тем, кто это все проворачивал? Думаешь, они не наказаны? Уверен. Нет, они наказаны, без подробностей ответил император. Погрозить пальчиком, говоря «ай-яй-яй», и поставить в угол, это не наказание. Возможно, не стал тот отрицать. Понижение в звании двух десятков офицеров и лишение дворянства у автора идеи, к сожалению, он оказался дворянином. Поверь, это серьезное наказание. Я захохотал и сквозь смех ответил. Да уж, наказали так наказали. Теперь вижу, почему у вас в империи таких схемы прокручивают, рука руку моет. Не наглей, я и рассердиться могу. Это называется, правда глаза колет. Или преступники купили вашего человека, и он нашептал вам на ухо то, что нужно именно преступникам. Я помню, кто еще сидел в боксах на борту работорговца. Не сходится с вашими словами. Ладно. Не вижу причин дальше общаться, вижу, что ни к чему это не приведет. Поэтому прошу не держать на меня зла, я такой какой есть, правду в глаза говорю. Ну и попрощаюсь с вами. Прощай, Глазов. Разъединившись, я посидел и похмыкал. Император явно хотел познакомиться со мной и составить свое мнение, и, видимо, увиденное его удовлетворило. К каким-то мыслям тот пришел. То, что спину перед ним я гнуть не буду, он тоже понял. Ну а пока адвокаты договорились, контракт на сдачу, разовый, удовлетворил обе стороны. Я поставил виртуальную подпись, и прошла сдача, трюмы шахтеров опустили, а мне капнуло 12 миллионов кредитов на счет. Пока шахтеры заправлялись, для этого открыт отдельный счет в банке, оба пилота имели доступ для заправки, там 100 тысяч лежало. Я отправил каждому пилоту по 50 тысяч, это премия за доставку. Фронтир — место опасное, должен же быть у них стимул. Это зарплату будут получать автоматически раз в месяц. И уплатил налоги. Шахтеры вылетели ко мне в систему ВАРМ, а я перешел на общение с адвокатом, хотя время аренды кабинки подходило к концу. Продлил. Ну, по работе над теми ухарями, что людей крали на фронтире и продавали тут долговые контракты разным корпорациям или ученым центрам. Про это адвокат знал не так и много, не все до него доводили. Ну и я не стал. Больше выспрашивал, как идут работы по смене гражданства, как это остановили работы. Нахмурился я, адвокат принял загадочный вид и сообщил. Меня очень попросили этого не делать, те, кому я отказать не могу. Любопытно, тогда требую сменить адвоката, в связи с потерей доверия к прошлому. Но это понизит мой рейтинг у нас в конторе, возмутился тот. Вы работаете на другое лицо, не на меня. О каком доверии к вам теперь может идти речь? Так зачем вы мне нужны? Заявку о смене адвоката я уже отправил в ваше агентство. Не вижу смысла дальше с вами общаться. Отключив связь, тот только и стоял, открывал и закрывал рот от возмущения, матюгнулся. Вот не повезло, оказался справным специалистом. На меня же вышел глава отдела Юркор в системе Skype и попросил пояснить решение по смене адвоката, да еще под такой формулировкой. Это может серьезно навредить карьере моему бывшему адвокату, а он считается лучшим, входит в двадцатку лучших. Утрата доверия была веской, он отменил работы по тому заданию, которое я дал, в интересах и по просьбе третьей стороны. Это вообще как? Да, действительно, причина веская, пробормотал глава отдела, причем он был с кем-то на связи, и тут же встрепенувшись, пояснил. Я, конечно, открываю секрет, но стало ясно, почему адвокат пошел на такое. Это и в ваших интересах было. Открою тайну, вам собираются дать наследуемое дворянство, император решил. Перед тем, как пообщался со мной или позже, спросил я. Перед вашим общением, тогда забудьте. Да и не принял бы я его. по личным мотивам. Тем более я никогда не вернусь на территорию империи. Для меня это просто опасно. На фронтире мы хотя бы на равных будем с его спецслужбами. Так что все, что делал мой прошлый адвокат, было во вред мне. Если бы он принял просьбу и параллельно продолжал работы по смене гражданства, я бы его понял и претензий не имел. Но он все обрезал, да еще отозвал мое заявление. Такое не прощается. Это точно работа не в моих интересах. Зафиксировано. Мы разберемся. Пока же я переключаю вас на вашего нового сотрудника, Илму Грифс. Теперь она будет с вами работать. Я же пообщался со своим новым адвокатом. Понятно, только по смене гражданства шло общение. На этом и закончил общение. Кстати, канал связи с ней все же составил, прошлую свою ошибку исправил. Номер оборудования гиперсвязи этой системы, а также канал связи с Искином Дока, что будет выполнять роль секретаря, выдал той. На этом наконец и разъединился. 2,5 часа просидел, да уж. Кстати, деньги на банковские чипы, те, что за руду получил, перекинул со счета банка. Неплохо, еще 10 миллионов. Жду своих шахтеров и лечу за добычей. Пока же, уплатив за пользование гиперсвязью, почти 60 тысяч, трафик у меня бешеный был, и вернулся в док. По пути залетел к торговцу, что продавал разную технику. Приобрел 2 платформы, малых, 6-го поколения, выше у того не было, одна чисто грузовая, другая грузопассажирская. Хватит пользоваться такси. Вот так и вернулся, вторая грузовая следовала автоматически за моей первой. Ну и дав и скину дока несколько приказов, мощный фильтр на вход поставил, по сути отдельное оборудование связи, чтобы Искин через этот канал не взломали, теперь тот еще и секретарь, и снова лег в капсулу. Думаю, мои шахтеры как раз покидают скайт, на разгоне, так что 3 суток у меня есть. Да и Искин Дока мониторит открытые каналы диспетчерского модуля. Как нужные контакты связи обоих шахтеров появятся в системе, тот меня поднимет. Проблем дальше не было, оба шахтера появились в нужное время, встав на одной из парковок. Меня уже поднял Искин. Оказалось, было 2 сообщения от моего нового адвоката. Извещало, что заявление от моего имени на смену гражданства та подала, его приняли. Второе от нее же, что для полного оформления нужно лично прибыть в консульство планеты Скайт или на территорию республики. Меня берут без сомнений. И да, в содружестве нет такого понятия, как двойное гражданство. Оно может быть только одно. Отвечать на эти письма не нужно. Это просто уведомление, видно, что адвокат работает. Так что проверил все, и на наемном челноке до ящерицы, я на борту этого судна летаю. Дальше пошли на разгон. Мой магический сканер показал кое-что интересное на борту хамелеона. Я сразу вызвал Фелицию, спросив, поздоровались мы ранее. Фелиция, что за 3 пассажирки у тебя на борту? Подружки, сдержанно улыбнулась та, хотят увидеть настоящий фронтир и работу шахтера. Они на твоем попечении, помни об этом. Если произойдет нехорошее, выкупать только тебя буду. Твоих подруг это не касается. На это та только кивнула, и мы разъединились. А через 10 минут ушли в прыжки. Небольшие, проверка и скинуть хвост. И да, на обоих шахтерах были гипермаяки. У Фелиции на обшивке, а вот у Игорь в трюме. Дроидов или взломщиков не было, только это. Кто-то начал игру против меня, маяки 7-го поколения. Без магического сканера и не нашел был, маскировка идеальная. Во время одного из промежуточных прыжков, управляемый мной дроид посетил оба судна. Мы висели в пустоте, и снял оба маяка. Я вынул батарею и дешифратор, начал взлом, по 1/2 часа на оба. А мы, снова попрыгав, добравшись до нужной системы, началась копку. Кстати, Игорь получил нужные шахтерские базы и в основном учился, поднимая их. Скоро моя помощь не потребуется. Куплены базы за мой счет, будет отрабатывать их, платить за них по 50% зарплаты. Ну, с такими премиями за каждую доставку руды, он на это пойти мог, так что проблем не было. Сама система пустая, так что поработали и выработали этот астероид. Однако, полетели не к Варм, а к той пиратской станции, где дважды бывал с продажами. Рискнул посетить. Там, пока суда стояли на парковке, посетил местных владельцев, точнее их представителя. К счастью, хирургическая капсула, да с расходниками, 9-го поколения, была в наличии. Купил ее за 5 миллионов. Потом капсулу виртуального тренажера, для десанта, 8-го поколения, выше не было. Также расходники были. Ну и еще 2 однотипных боевых дроида, вроде тех, что у меня уже были, 9-ки. Как раз два и войдут в хранилище. Плюс комплект баз военного пилота боевых кораблей, тоже девятка, чтобы крейсером управлять. А так как место накачалось, убрал боевиков. После этого выкупил у работорговца красотку 18 лет, блондинка с четвертым размером груди, роскошная красотка и чистая, не капсулы поработали, я проверил, все родное. Та согласилась со мной пожить, 3 года на меня будет работать, в качестве постельной игрушки. С моей стороны получение гражданства империи, домик на планетах не в республике, и счет в 500 000 в банке. Так что пришли к соглашению, и нанял я ее официально, как личного секретаря. Так что обе капсулы в 2 защищенных контейнерах на сцепке ящерицы, а я с красоткой уединился у себя в каюте. Для меня мимо прошло то, как оба шахтера покинули систему, попрыгав. Там Фелиция командовала, пусть опыт получает. А нас выслеживали, 3 рейдера-охотника, но мы смогли уйти, там напрямую к планете Энни, Республики Тонь. 12 суток лететь, мне это время не критично, доберемся. Сдача руды прошла штатно, контракт с нужной корпорацией подписан, улучшенный. Вольного шахтера, по 6 000 000 я получил, по 1,5 скинул пилотам премии и уплатил в налоговом департаменте республики, не империи, налог, 12%, как иностранному резиденту. Ну и пока шахтеры заправлялись и летели обратно к нужной системе за следующей копкой, стоит описать, что вообще было. А мне не дали гражданство, стоял личный запрет императора империи Сария. А так как империя и республика Вась-Вась, ему пошли навстречу и отказали мне. Адвокат мой как не бился, только развел руками, тут ничего не поделаешь. Пока дергаться не буду, оставлю как есть, тем более в другие государства прошение отправлять смысла нет, те против решения императора не пойдут. Ну ладно, пока оставлю как есть, все равно империя для меня отрезанный ломоть и посещать ее я больше не буду, поэтому вернусь к старым планам. Кстати, отлично проводил время с Иммой, так наложницу мою зовут, на нее и у мертвого все встанет, долго отбирал пока не выбрал. Игорь постоянно в обучающей капсуле. Покидает ее только перед выходом из гипера и для нового прыжка. Сам я во 2-й капсуле, лечебной, тоже поднимал знания под разгоном. Это кончено не так быстро, как в лечебной 9-го поколения, но шло. У меня одна база 5-го ранга осталась, с 4-й поднять, и можно менять сеть на ученого. Так что пока летел эти 12 дней до республики, то и поднимал ее. Успел. Даже поиграл с 3 боевиками из хранилища. 2 новых взломаны и приписаны к планшету, гранатометы снарядил, осваивал знания, а после фиаско в республике, понял, что тянуть не стоит, буду готовиться к смене сети. Игорь тяжело поднимал базы, у него пустая нейросеть, имплантатов пока нет, в планах поставить, поэтому и учился. Да, Фелиция вышла на меня еще в системе Энни, когда маршрут высчитывали, взбешенной была, она думала, подружек покатает и вернет, а мы на скайп не вернулись. А тут она, пообщавшись со мной, узнала, что мои шахтеры больше на территории империи не появятся, попросила хотя бы высадить их в системе ВАРМ, на попутном судне сами вернуться на скайт, и я пошел ей навстречу. Ну а дальше, я не стал менять сети, а залил на старую свою, базу медицины 5-го ранга из комплекта баз врача, и начал учить в лечебной. А чтобы идеально установить сеть, нужно знать эту хирургическую капсулу. Думаю, одной базы в 5-м ранге хватит, и там сменю в ручном режиме. Так что учился те 10 суток, пока летели до ВАРМ. А вот там меня ждал такой сюрприз, что я даже поначалу и не знал, что делать. Это была засада. Так-то добрались без проблем. Я как на 10 суток залег в капсулу с момента отлета из республики, так и поднялся, когда мы вышли в системе ВАРМ. Как раз по времени, поднял базу нужную. Порядок. К слову, обучение 2 часа назад закончилось, капсула просто меня в режим сна перевела, давая освоить знания, до выхода. Сам так настроил. Дальше оба шахтера на парковку. Я сообщил своим пилотам, что тут будем находиться 3 суток, могут посетить станцию. Трусихам, вроде Фелиции и ее подружек, предоставляются охранные услуги, фирмы были на станции, так что могут с охраной погулять, заинтересовались. Пока мы тут, решили видимо на станции Фронтира побывать, а перед нашим отлетом отправить своих подружек обратно в Империю. Сам я вызвал грузовой челнок, большого класса, как раз оба контейнера в него вошли, и дальше к створкам внешних ворот моего дока. Там уже откачал эскин воздух, ну и после стандартной проверки боевых систем, Оба конвейера втолкнули внутрь дока. Их приняли. Сам я перелетел в скафандре от шлюзовой челнока, оплатив пилоту за работу. Так что ворота закрыли, и снова стали возвращать атмосферу. Кстати, док был ярко освещен. Реактор давно вышел на полную работу. Ну и что дальше? Выяснил, что было 6 писем от адвоката, последние 4 часа назад. Также одно сообщение от канцелярии императора Сари. Отложил пока, не до них. Так что установил хирургическую капсулу и боевой виртуальный тренажер на станинах. И подключил к питанию. В принципе, в том помещении еще одна капсула встанет и все. Пока же протестировал оборудование, та база медицина. Она все же по медтехнике 9-го поколения, здорово помогала. Дальше прошел диагностику в лечебной, скинув полученную карту на искин хирургической, и настроив, лег под ножи хирурга. Своим сотрудникам я сообщил, что буду вне доступа в ближайшие пару суток, пусть отдыхают. Тем более те в курсе, что работать плотно шахтерами им еще 4 месяца. Потом на месяц получит отпуск. Суда оставят тут, и улетят на рейсовом судне. Ходит их тут несколько, каждый день рейсы. Также и вернутся. Лететь понятно им за свой счет. Так вот, хирургическая капсула удалила старую сеть. Я ее в утилизатор отправил. Да столько там поработал, что при удалении сеть умерла, уже не продашь. А вот имплантаты от нее почистил и приготовил к продаже. Позже лоты выложу. Дальше полежал в лечебной капсуле. Полностью убрал за час все последствия хирургического вмешательства и снова лег под скальпель операционной. Сеть ученого с полным перечнем и подбором имплантатов уже была в приемнике. Настроил капсулу по своим параметрам, неусредненная установка, улучшенная, и снова лег. Пошла операция. Из имплантатов было 2 на интеллект, 3 ставить смысла нет, отдачи не будет, 1 на память, 1 боевик, да мощный, с функцией саморазвития. Тут усиление скелета, на силу и скорость. Потом амулет защиты, от ядов и нейроизлучения, двойного применения. Аналитик, 6-й, 7-й уже на удаленное управление дроидами, что помогает распараллеливать создание на несколько потоков. 8-й имплантат ученого, здорово помогает в расчетах. 9-й пилотский на восприятие и 10-й для связи. По сути для хакеров идеальный вариант. Смогу удаленно подключаться и взламывать нужное оборудование. Почти любое. Вот так, покинув операционную капсулу, глянул на результаты приведенной операции, все идеально прошло, 2 часа пролежал в лечебной, привел себя в порядок, и решил узнать, как дела у адвоката и моих работников. Ну, у работников не узнаю, они спят, ночь на борту, и скины с обоих судов подтвердили, те на месте и в порядке. Фелиция с подружками за сутки 2 на станции побывали, с немалыми покупками возвращались. После 2-го, пили вино с 6 мужчинами, день рождения у одной из подружек, я так понял, это работники борделя. Сейчас девушка спит у себя в каюте с 2 работниками секс-услуг, а говорила помолвлена, себя для мужа хранит. Ну-ну, не знаю, для меня она давно стала просто работником, но почему-то стало обидно. И так понятно, что мне там ловить нечего, теперь тем более, брезгую. А те и сейчас пьяные спят. В каюте Фелиции камер нет, было или не было, визуально не видно, но микрофон из коридора фиксировал. Было. Игорь, к слову, один гулял, сейчас просто спит, не учится. Поэтому, выгнав в коридор грузопассажирскую платформу и перевел на ручное управление, нейросеть пока не запустилась. Эти сети долго запускаются, слишком мощные. Еще сутки ждать, не меньше. Ну и полетел за покупками. Купил противоабордажный комплекс 6-го поколения. Давно уже нужен в док, универсалами его не перекрыть. Плюс еще 3 универсала, вроде тех, что были. Пришлось арендовать среднюю платформу с оператором, но доставили в док. Там поставил эскины всех свежих покупок на взлом. На лояльность стандартная проверка. Пока взлом шел, достал из 2-го хранилища свою наложницу и после секса, та обживалась в квартире жилого модуля дока, а я оделся и вернулся к дроидам. 3 свежих универсала, в планах 1 в ангар, а 2 на шахтеры, по 1. Я потому и купил 2 комплекта баз погонщиков по 6-е поколение техники. Невысокий ранг, всего по 3-й, им хватит, чтобы Фелиция и Игорь изучили и могли их использовать. А то личной защиты на борту не имели, только артиллерийское и ракетное вооружение. За 4 часа взломали, я все к наложнице бегал, после капсулы такая реакция, и проверку не прошел 1 универсал, видно, что с ним поработали. Удалил лишнее, перезапустил, и снова проверил. теперь порядок. Так что эти боевые системы теперь в работе. Одного универсала в ангар, усилил того, что там ранее стоял, будут на пару работать. Время прошло, наскает утро, уже 9 утра, можно вызывать адвоката. Так что к станции гиперсвязи полетел, вышел на адвоката без проблем, я прав был, та уже в работе, вот эта опытная женщина. Кстати, соперница прошлого моего адвоката, они не други, совсем, так и ошарашила меня сообщением. А я ведь даже не читал особо, что там мне прислали. Все времени не было. Какое еще дворянство? Вы получили наследуемое дворянство, 100 баллов в рейтинг, награждение лично от императора. Войдете в состав дворян системы Скайт. Так, мне это зачем, и чего он добивается? Скорее спрашивая у себя, пробормотал я. Извините, но это же дворянство, явно не понимала меня адвокат. Великий дар получить, который не каждому дано. Это вы дрочите на статус дворянства или на рейтинг социальной безопасности. Мне на это плевать. Просто не понимаю, зачем вашему правителю это нужно. Должна быть причина. Возвысить парня с фронтира, недавнего гражданина? Да бред. Сейчас об этом все новостные каналы сообщают, по всей империи. Тихо сообщила мой адвокат. Награждение за помощь империи лично императору. Ну это пиар, не удивлен. Еще что-то, личное прибытие на столичную планету империи, для получения дара. Ага, вот оно, я прибуду и меня сцапают. Хитрый план, но не сработает. Нетушки, с такими делами не шутит. Да понимаю я. Ладно, сейчас выйду на канцелярию императора, попытаюсь разобраться, что там происходит. Пока же выяснив все свежие новости, отдав несколько распоряжений, доплатив за последние работы, около 40 тысяч вышло, также выделил деньги на гиперсвязь, это за мой счет там мне сообщение шлет, ну и отправил вызов в канцелярии по своей карте в ПИ. Регистрация прошла и неожиданно перевели снова на императора лично. Тот же кабинет, такой же халат, цвет только другой и влажные волосы. Ты специально выходишь на меня, когда я бассейн покидаю. Случайность. Привет, кстати. Что там за дворянство еще? Что за шутки с этим? Никаких шуток, все получишь. И тон смени, думай, с кем разговариваешь. Ловушка, конечно, но не на тебя. Ты тут лишь приманка. Тем более аналитики говорят, что ты надежный и верный. Да, перебежать в республику хотел, но тут тебя прижали со всех сторон. Да и еще не обжился тут в империи, чтобы своим стать. Я это понимаю и не в претензии. Да как-то мне это особо и не нужно. Почесал я щеку. Уже не изменить, так надо. Ну допустим, что я за это буду должен. Ты о чем? Мне-то это дворянство не особо нужно, но если свалилось на меня, то я чувствую за него долг, хотя не просил и не вымаливал. Что я должен? Что должен? Хм, есть такое. Видишь ли, одна дворянская семья, уважаемая семья, решила заполучить тебя, обручить с одной из своих внучек. Моя супруга лично сосватала тебя, все договоренности соблюдены. Вот спасибо. И кто это? Твой пилот, Фелиция Нотт. Это старая дворянская семья, что имеет свою историю. У нее жених погиб 2 месяца назад, в патруле был. Мельком вспомнив обнаженные тела, что лежали на койке девушки, а я заглянул, используя дистанционно дроида-уборщика, и сказал свое твердое решение. Что значит «нет»? Возмутился император. То и значит «нет». Фелиция, скажем так, мне как женщина неинтересно. Уже все подписано и обо всем договорились. Моя семья имеет право на такое сватовство. Отказался ты не сможешь. Ну так поймайте меня на фронтире, окрысился сразу же я. С такими условиями, готов уступить ваш дар кому другому. Почему ты так против этой девушки? Благородно, честно, хороший работник. Должен сам убедиться. Я с ней знаком дольше вас, поэтому и не изменю своего решения. Почему, извините, сообщать не буду, чтобы не порочить честь девушки. Тему эту закроем. Я не изменю своего решения, а придется. Вдруг рявкнул тот, показывая, что все же командовать умеет, правитель. Раз так решили, то так и будет. Вспомнив свою недавнюю идею слить императору технологии создания червоточин, мне просто было интересно, что потом будет и к чему это приведет, поэтому и заговорил про мифический долг. Мне дворянство силком суют, какой долг, вот и пришлось его выдумывать. А тут можно убить 2 зайцев одним выстрелом. Поэтому, подумав, сказал, есть предложение. Мне в руки попали технологи другого государства, совсем другого, не из Содружества. Там тоже вышли космос, в чем-то лучше, в чем-то хуже, чем в Содружестве. И при мне планшет, из одного из государств, из глубин космоса. Предлагаю сделку. Я передаю вам планшет. Язык я знаю, скину на Искин и переведу на общий. Ваши ученые легко смогут воссоздать технологии той цивилизации, используя оборудование и технику Содружества. Так вот, я передаю планшет, а вы отзываете сватовство. Да и честно говоря, дворянство ваше мне тоже не нужно. Ну, разочарован я в империи, в ее власти и спецслужбах, этого не изменить, а придется привыкать. Получишь все, что заслужил. И если информация мне понравится, подниму дворянское звание на один ранг. Пока у тебя низший, простой дворянин, станешь шевалье. По сватовству вопрос решу лично, если опять-таки информация меня заинтересует. Оборудование защиты на связи мощное, но все же я не исключаю, что нас могут прослушивать. Поэтому намекни, что ты можешь предложить.